Глава 12. Нет, черт побери, это не избушка на курьих ножках, отрастившая крылья, а огромный дракон. Крылатый ящер размером с двухэтажный дом с длинной шеей, заканчивающейся узкой вытянутой головой. И мы летели. Длинный хвост подрагивал на ветру, ритмично работали здоровенные перепончатые крылья. Я не могла поверить в происходящее. Неужели Квинт Октавий Варен превратился в черное, отдающее в металлик мифическое существо? Я знала от прасурга, что правящая верхушка дарийцев драконы теперь убедилась на личном опыте. Сначала он меня спас, да как ловко. Затем, выходит, похитил. Вместо того, чтобы поставить на землю там, где взял, сноровисто махал крыльями. Интересно, куда он меня тащит? Вместо того, чтобы поставить на землю там, где взял, сноровисто махал крыльями. Докричаться до хозяина не удалось. Так и болталась под брюхом, зажатая в тисках передних лап. Задние были кокетливо поджаты, но лишь до поры, пока дракон не зашел на посадку. Надеюсь, не забудет выпустить шасси. Пролетев примерно полкилометра от святилища, ящер свернул в лес, позволив любоваться макушками деревьев, пока, наконец, не выбрал для приземления просторную поляну. Закрыла глаза. Полеты я в принципе не любила. Посадки тем более. А уж сегодняшнее со мной в когтистых лапах вызывало серьезные опасения. Сели. Вместо принятых у россиян аплодисментов летчику обхватила здоровенную лапу и не спешила открывать глаза. Какие тут аплодисменты, когда пассажир еле живой от стресса. В следующий миг уже висела на легате, вцепившись в его одежду. Мужчина в долгу не остался. Одной рукой обнял меня за плечи, второй подхватил под колени, отрывая от земли. «Он что, опять собрался меня нести?» Попыталась вырваться, но тут он и правда меня отпустил. Вернее, положил на землю, устроился рядом и принялся водить надо мной руками. Из его ладоней струилось тепло, похожее на то, что исходило из рук Ангуса. «Не надо, со мной все в порядке!» «Лежи смирно», — приказал легат, голос недовольный. Глянула на него, вид тем более. Сильно ушиблась. «Не успела», — призналась я. «Ты ведь меня спас. Спасибо. Только зачем украл? Только зачем украл?» «Наверное, прасурк и другие ответственные лица волнуются. Волноваться они умели лишь с оружием наперевес. Так что лучше нам вернуться, пока не объявили всеобщую мобилизацию и охоту на драконов». Отвечать никто не собирался. Хотела было подняться, но мне не дали. Квинт Октавий прижал рукой к земле, вторую положил мне на ребра, где, подозреваю, вовсю расцветали синяки от жесткой стыковки с лапами дракона. «Не дергайся. Полежи спокойно еще минуту». «Да, но...» «Придумай, как объяснишь свое поведение». Он разговаривал со мной так, будто был моим мужем, а я растратила половину семейного бюджета на новую шубу. «С чего ты решил, что я вообще буду что-то объяснять?» — поинтересовалась у него. И тут же задышала легко, свободно. Давление в области груди исчезло. Он уже держал руки над моей головой. «Интересно, ею тоже приложилась об лапы?» «Вроде бы нет». «Глупая женщина». «Почему ты решила убить себя?» Кажется, мужчина меня ругал, но в голосе не чувствовалось гнева. Наоборот, лечить перестал. Вместо этого убрал с лица выбившуюся прядь, провел по щеке, коснулся королевского украшения. Затем вытянул из-под золотого торка два амулета. Свой с кулоном в виде солнца и оберег молодого друида. «Как я могу уехать и оставить тебя, зная, что ты...» Не собиралась я убиваться, чуть было не выкрикнула в ответ, но поймала скептический взгляд. «Вначале хотела, потом решила, что оно того не стоит. Это был несчастный случай. Не успела свернуть, наехала на камень, ну а дальше... Дальше ты знаешь. И вообще, почему мне надо оправдываться и выслушивать короткую, но ёмкую лекцию «Не умеешь водить колесницу, не берись за вожжи»?» Как-то все это подозрительно знакомо. Словно я вернулась в свой мир, и Андрей отчитывал меня за то, что вновь разбила новую машину. Я же смиренно выслушивала, кивала, дожидаясь, когда закончится лекция, и он примется меня жалеть. Обнимет, поцелует, ну и так далее. «Что сказал Гахарит? Из-за какого известия ты решила свести счеты с жизнью?» — допытывался легат, не подозревая о посетившем меня видении. В нем вместо Андрея почему-то был он, и мы... Одежды на нас не было. Совсем. Он знал, что делал, и я ему отвечала не менее страстно. «Какая тебе разница?» — рассердилась не на него, а на себя. Вернее, на то, что с трудом утихомирила разбушевавшиеся гормоны. «Меня допрашивают, а я тут о всяком разном думаю. Нашла же время. И вообще, почему ты вмешиваешься в мои дела? Бриганты — свободный народ. Пусть платим дань дару, но в своей стране я вольна делать, что хочу. Хочу, бьюсь на колеснице, хочу, вредничаю». Ожидала еще одной лекции на тему «Королева не должна вести себя безответственно», но ничего подобного он не сказал. Рука ласкала мой затылок, поднимаясь выше. Дариец вновь коснулся щеки, я замерла от неожиданной ласки. Уставилась на мужчину. Глаза у него были черными-черными, словно угли, лицо напряженное. «Эйлика». Кажется, легат собирался сказать что-то крайне личное. «Не говори ничего», — испугалась я. «Не надо», — вскочила на ноги. Даже если он и пал жертвой белоснежных локонов и очаровательного лица Эйлики, я не собиралась этого узнавать. Меня тянуло к этому мужчине, но мы не могли быть вместе. Вовсе не из-за того, что в этом мире у нас слишком разные роли. Я королева бригантов, он один из дарийцев, захвативших Альбион. Нет. Я не хотела новых отношений. Никаких. Серьезных, несерьезных, это не для меня. Слишком больно было после смерти Андрея, чтобы снова на те же самые грабли. Не послушал. Сказал. «Однажды я потерял близкого человека. Это было больно. Ты очень на нее похожа». Пусть и ожидала чего-то подобного, но это оказался удар под дых. Вернее, апперкот, за которым последовал нокаут. Я растеряла умение дышать и связно мыслить. Подлые слезы воспользовались замешательством, полились из глаз. Разве может быть такое совпадение? Или наоборот? Это просто-напросто совпадение. «Не плачь», — попросил легат, касаясь моей щеки. «Я не собирался тебя расстраивать. Хотел сказать, что всегда буду оберегать. Но и ты должна мне кое-что пообещать. Что бы ни случилось, ты должна выжить», — приказал он. «Оставишь любые мысли о смерти». «А не слишком ли много обещаний?» Я решила поторговаться. «Если почувствуешь опасность, рви цепочку моего амулета. Я приду на помощь». Тут он меня оставил. До слуха донесся топот лошадиных копыт. В просветах между деревьями со стороны, где начиналось поле, замелькали всадники. К нам с громким гиканьем приближался отряд бригантов. Если у кого-то и был хороший шанс умереть в ближайшем будущем, так это у легата. Почему-то мне казалось, что спасаться бегством он и не подумает. «О, боже!» — воскликнула я. «Вот зачем ты меня похитил? Спас бы и оставил на поле. Тебя бы назвали героем, а я бы тебе орден вручила». «Хотел поговорить с глазу на глаз. Не волнуйся, я объяснюсь с твоими людьми». «Нет уж, это я объяснюсь», — рявкнула на него. «Прошу, не вмешивайся. Дай возможность все уладить. Это мой народ, и они послушают меня». «Что ты собираешься сказать?» — спросил мужчина и принялся выбирать из моих волос траву и хвою, спокойными обыденными движениями, словно делал много раз до этого. «Правду», — ответила ему, заглядывая в глаза. «Довериться или нет?» «Я скажу им правду». «Хорошо», — сказал он. Тут на поляне появились всадники. Королевская стража, знакомые все лица. Впрочем, не все. Нервный Руэйт отсутствовал, да и ревнивый Актеон тоже. Зато суровый Прасург походил на демона-мстителя. Воины окружили нас, затем, словно спелые яблоки, посыпались с лошадей. Оружие в руках, на лицах жажда дарийской крови. «Стоять!» — заорала я. «Всем стоять! Сейчас же! Оружие! Положить! На место!» Я не была уверена, где находилось это место. Пусть сами разбираются. «Прасург тебя тоже касается!» «И головорезом своим объясни, раз меня не понимают». «Вас что, трехликий слух лишил? Сурдопереводчик нужен?» Заорала на самых активных, кто пытался оттеснить от меня легата. Ладно, с сурдопереводчиком перестаралась, но меня услышали. Замерли растерянно. Хорошо, хоть Варон молчал, как и обещал. Наблюдал за происходящим с невозмутимым выражением на лице. Тогда я произнесла речь. Именно так. Речь с большой буквы. Случалось. Раньше выступала на пресс-конференциях перед публикой. Говорила о команде, спонсорах и планах на будущее. Тексты придумывал Пашка. Сегодняшний же экспромт превзошел все сказанное ранее. Наверное, из-за того, что он был вдохновлен тревогой за легата. Призналась, что не справилась с управлением, из-за чего эсседа налетела на камень. От близкого контакта со вздыбленной копытами землей меня спас огромный дракон, слава трехликому. Не только ему, но и легату. Дальше шел спорный момент, но я была непреклонна. Дарийский посланник унес королеву, чтобы осмотреть на предмет травму повреждений. Магия драконов столь же сильна, как и друидов. Я жива и здорова благодаря Квинту Октавию Варону. Кто сомневается в моих словах, пусть идет туда, куда раньше уже ушел спонсор. Похожую речь произнесла перед народом, вернувшись на поле для игр. Затем, под одобрительные крики бригантов, вручила легату огромную золотую цепь, украшенную медальоном с изображением Трёхликого, награду за спасение королевы. Увидела, как взметнулись от удивления брови дарийца. «Могу представить, штука тяжеленная, золото не пожалели». «В случае опасности разорвать будет сложно», — сказала ему, надевая украшение на шею. «Но, по крайней мере, будешь помнить о вздорной королеве бригантов». «Не забывал о тебе ни на миг с тех пор, как увидел на острове Англси», — признался легат. Уверенно говорил искренне. «Пусть он встретил принцессу Айлику до того, как я попала в ее тело, все равно приятно». Затем вручила Актиону награду за победу в гонке. Мужчина особой радости не проявил, но подержать меня за руку не отказался. «Ну да ладно. Странная гонка получилась, скомканная». Руэйд, кстати, выжил, но вид имел перевязанный. Хоть и приложился головой о трибуну, это не помешало ему притащиться на совет старейшин. Там я пересказывала свою историю в третий раз. На этот раз аудитория была настроена скептически. Наконец, когда закончила, вынесли вердикт. Замуж. Причем срочно. «За Руэйда!» — подал голос сводный брат. Я ухмыльнулась, как же размечтался. Старейшины оказались непреклонными. Родить наследника... «Лучше двоих, а потом уже на колесницах гонять и с драконами посторонними летать. Если уж Руэйд не нравится, я подтвердила, не нравится, а король караветов Актион не вызывает ответных чувств, покивала, не вызывает. Тогда Вентурий. С помощью этого брака мы не только помиримся с сильным соседом, но и вполне возможно заключим союз с племенем Дицианглов, верных союзников Каритан. К тому же, говорят, Вентурий — мужчина хоть куда». В полном расцвете сил и так далее. Слухи о любвеобильности короля бродили по землям Альбиона вместе с его незаконно рожденными детьми. Двоих он признал, но поговаривали, что их намного больше. Я покосилась на советников. Из-за этого они хотят меня выдать замуж. Все же не сказала старейшинам, куда им идти вместе с брачным предложением Вентурия. Они и так сегодня переволновались. Стояла у окна и смотрела, как сворачивают лагерь дарийцы. Кажется, видела фигуру легата. Хотя, разве отличишь, если он носил такую же бордовую тунику, как и остальные солдаты? Но я чувствовала, он там. И скоро уедет, а я... И так ясно. В мою кровать всячески будут пихать короля Каритан, который не замедлит явиться. Но пока что легат был в Инсуриме. Мы встретились с ним после обеда. До этого я упросила прасурга придержать парней из охраны, позволив остаться наедине с Вараном. Ненадолго, чтобы попрощаться. Внимательный взгляд воина пробурил меня насквозь, затем без ножа вскрыл черепную коробку. Я молчала, сдерживая нервную улыбку. «Ах, вот как!» Наконец пробормотал прасурк, словно понял то, что мне самой ещё невдомёк. Кивнул, но лицо недовольное, словно у отца, не одобрившего выбор дочери. Наконец, после долгих сборов выехали. Легат был при полном параде. В белоснежной тунике с тяжелым поясом, увешанным оружием, но без доспехов и сопровождения. Выглядел не менее сокрушительно, чем в первый раз, когда мы встретились. Сердце мое работало с перебоями, ускоряя бег, когда он смотрел в мою сторону. Смотрел он часто, вернее, постоянно. На мне тоже была мужская одежда, не в платье же верхом ехать. Украшений я не надевала, только попросила Бретту покрасивее завязать волосы, сказала и смутилась. Кажется, няня тоже что-то заподозрила. Женщина принесла из сада белые цветы, вплела мне в косы, которые уложила вокруг головы. Я покрутилась перед зеркалом. Нет, определенно сошла с ума, ведь никогда не интересовалась собственной внешностью. Лишь на первое свидание с Андреем бегала красивая и в юбках. Потом решила, что если любит, то любую. Даже в вечных джинсах, простых футболках и с короткой стрижкой. Теперь же хотелось хорошо выглядеть. Зачем, пока не знала. Легат ждал меня у входа во дворец, разговаривая с моим отрядом охраны. Выехали. Осмотрели крепостные стены Инсурима, реконструированные с помощью дарийских мастеров. Затем пришла очередь рва и земляного вала. Поговорили о бедственном положении поселений бригантов на юго-востоке страны, страдающих от постоянных нападений ютов. Их отряды приплывали на небольших суденышках с материка, грабили, убивали и угоняли людей в рабство. Еще при короле Кедерине мы начали укреплять пограничные поселения, перестраивая их в крепости. Квинт Октавий предлагал еще и возвести длинную защитную стену, наподобие Арианова вала на севере Альбиона, что отделял дарийские завоевания от племени кальзидонов. Так им будет легче охранять нас от ставших регулярными нападений. Я не видела в стене никаких минусов, кроме одного. Нам это влетит в копеечку. Поэтому собиралась выторговать у наместника Альбиона послабление в налогах на время строительства. Также подумывала увеличить рынок сбыта железа, олова и меди, понизив пошлины для купцов. Пусть едут. Да побольше, побольше. Одним словом, вытянем. Собиралась написать письмо в Лондиниум, но все не хватало времени. Легату о своих планах решила не сообщать. Не его юрисдикция, ведь он больше по военной части. Затем мы отправились на строительство новой дороги из Инсурима в Эборок. Когда она будет закончена, до крепости дарийцев можно будет добраться за 3 часа. Конечно, если лошадь достаточно быстра. А на крыльях оказалось в разы быстрее. Еще не проверял, но скоро узнает, так и сказал. Наконец поехали обратно в Инсурим. Варен рассказывал о дарийских технологиях по прокладыванию дорог. Я слушала и кивала, пока он не замолчал. «Почему? Интересно же!» — оглянулась. Мы так увлеклись разговором, что не заметили, как остались без сопровождения. Прасурк выполнил мою просьбу. «Они оставили нас наедине», — объяснила удивленному мужчине. «Дали мне время еще раз поблагодарить за спасение. Подарок богов», — прокомментировал легат. Спешился, подошел ко мне. Я, улыбаясь, прыгнула в его распахнутые объятия. Думала, поставить на землю и отпустит. На землю-то он меня поставил, а вот отпускать и не собирался. «Айлика», — произнес он, заглядывая мне в лицо, — «ты мой подарок богов. Ты появилась в моей жизни, когда в ней не осталось больше надежды». «О чем ты?» — спросила у него. Он молчал. Сердце колотилось. Билось о ребра так, что, наверное, он мог почувствовать, ведь держал меня крепко. Тут я загадала, что если меня поцелует, то... Нет, не буду, и так все ясно. Закрыла глаза, потому что вместо ответа мужская рука легла мне на затылок, затем его губы накрыли мои. И стало все равно, похож он на Андрея или нет. Мысли исчезли, мир сузился до нас двоих, а потом и вовсе перестал существовать. Остался лишь один поцелуй. В нем не было нежного узнавания и постепенного привыкания, потому что мы узнали и привыкли сразу же. В нем были страсть и безумное желание, на которые откликнулись наши тела. Огонь разгорелся моментально, грозя уничтожить остатки моего разума. Хорошо, хоть Квинт сохранил трезвую голову, а то у меня мозг отключился напрочь. Застонала от разочарования, когда мужчина отстранился, но отпускать меня не спешил. Заглянул в лицо. Глаза у него, черные-черные, полыхали демоническим огнем. Прижал к себе, вздохнул. Уверенно хотел продолжения не меньше моего. Чужое сердце колотилось так же быстро, как и собственное. Я прижималась к мужской груди, позволяя гладить себя по спине. Квинт Октавий что-то шептал на языке драконов, которого я не знала. «Нечестно». Наконец перешел на мой. «Айлика, 2 недели. Я вернусь через 2 недели. Обещай, что будешь осторожна, не забывая об охране. Не ввязывайся в сражение. Мы здесь для того, чтобы охранять твой народ. В Эбороке остается мой трибун». «Хорошо», — с легкостью отозвалась я. «Охрана и так пасется вокруг меня круглосуточно, да и воевать я не собираюсь. Я за мир, так сказать, во всем мире. Главное, чтобы он первый не пошел на нас войной». «И никаких колесниц», — суровым голосом приказал легат. «Еще один». Картинно вздохнула я, вспомнив о советниках, затем о наследниках. Программа «Минимум», разработанная старейшинами. Выйти замуж и родить 2 и только потом заниматься опасными видами спорта. Но как ее выполнить, если меня тянуло к мужчине, которого совет определенно не одобрит? Скажи им, и легати уверенно начнут рвать бороды, завывать и гневно стучать посохами. Напомнят, что дариец Варен — недруг и захватчик из другого племени, к тому же не совсем человек. «Не собираюсь я больше убиваться, обещаю», — вздохнула в ответ на собственные мысли. «Айлика, честно-причестно, выезжать только под наблюдением Прасурга», — наконец сдался легат. «Желательно, чтобы правил он». «Значит, ему доверяешь, а мне?» «Тебе тоже. Иди ко мне еще ненадолго». Наконец выпуталась из его объятий, смогла произнести. «Ты тоже постарайся, чтобы не подстрелил из кустов особо меткий лучник». Он засмеялся. «Что я такого глупого сказала?» Вновь обнял меня, быстро поцеловал в губы, пообещал. Отпустил, когда на поляне появились всадники из моей охраны. Может, легат и доверял Прасургу, зато начальник королевской стражи не был в восторге от легата. Свое отношение не замедлил высказать сразу, как проводили дарийцев. Платочком вслед Варену я не махала. И в светлице у окна, и не думала садиться ждать его одна. Слишком много дел. К тому же я знала, что он вернется ко мне, за мной. Невидимая связь, возникшая между нами, была крепче золотой цепи, что вручила ему за свое спасение. Если я подарок богов, то он моя плата за моральный ущерб. Меня перенесли в этот мир без спроса, но он больше не казался мне убогим и кровавым. И все потому, что здесь я встретила Квинта Октавия Варрена. «Айлейка», — остановил меня пожилой воин по дороге в мои покои. Хоть и наступил вечер, но я не думала расслабляться. Конечно, можно работать в зале для приемов, но мне хотелось тишины и покоя, а не надоедливого народа, постоянно сующего нос не в свое дело. Я вызвала Люция со списками дворцовых рабов. Хотела знать, кто из них родился в рабстве, был военным трофеем или же происходил из разоренных спившихся семей. Рабов думала освободить, если, конечно, захотят. Затем оставить на тех же самых местах на королевской вилле, опять же, если захотят. Вряд ли удастся изжить рабовладельческий строй, существовавший на Альбионе испокон веков, но я собиралась начать с собственного дворца. А потом посмотрим. К тому же начала подыскивать толкового писаря, личного секретаря и учителя дарийского языка. Несколько кандидатов уже толоклись около входа в покои, потому что в планах на этот вечер еще был и кастинг, а тут прасург. Кивнула охране, чтобы оставили нас одних. Замерла у колонны, рассматривая сад. День выдался жаркий, солнечный. Хотелось искупаться, и чтобы со мной рядом был Квинт Октавий. Скорее бы пролетели 2 недели. «Айлика, скажи мне, старому воину, что глаза его лгут». Начал он патетично, если не сказать поэтично. «То, что они видели, не укладывается в моей голове». Вздохнула. «Не укладывается? Может, постучать? И что же они видели, прасург?» «Страстные поцелуи с дарийцем». «Нечего подглядывать, чтобы потом не удивляться». «Быть может, я люблю новую власть», — ответила ему. Повернулась и пошла, не собираясь ни перед кем отчитываться. «Айлика, я был лучшим другом твоего отца. Трехликий не дал мне детей, но ты всегда была мне как дочь», — начал он. «Я радовался, что обучение у друидов изменило тебя. Ты повзрослела и научилась держать мужчин на расстоянии, и вот опять». «Что опять?» — поинтересовалась у него. «Как долго будут вспоминать распутные поведения Айлики?» «И ты еще спрашиваешь, дракон!» — громогласно возвестил прасург. Стайка соек, облюбовавших деревья во внутреннем дворике, взмылась ввысь. Напуганный павлин, что крутился возле бассейна, издал протестующий вопль. «Ну вот, распугал весь зоопарк. Зачем так кричать-то? Чем тебя не устраивает Квинт Октавий... Чем тебя не устраивает Квинт Октавий Варрен?» «Всем!» — отрезал прасург. «Не забывайся, Айлика, дарийцы — наши враги, с ними надо держать ухо востро, а сердце — на замке». «Я так не думаю». «Но так и есть», — перебил он. «Одно неверное движение неугодимо наместнику Альбиона, и он натравит на нас 9-й легион и поведет его». «Кто? Ответь мне, королева Айлика!» Я промолчала. Прасург был прав. «Если начнется война с дарийцами, командовать армией будет Квинт Октавий Варрен». Что я знала о легате, кроме слов и поцелуев? Ничего. Могла ли быть уверенной, что он поддержит меня, предав интересы своей страны? Смешно. «Тебе надо думать о замужестве, а не о развлечениях. Если уж так хочется...» — воин поморщился. «Раздели с ним постель. Но слухи о вашей связи не должны выйти за пределы твоей спальни. Затем выкинь его из головы». «И кого мне туда засунуть? В голову-то?» — спросила с усмешкой. «Уж не Вентурия ли с выводком незаконорожденных детей?» Настроение испортилось окончательно. «Если не нравится каританин, так выбери достойного из бригантов. Чем тебе не угодили мужчины собственного племени? Хочешь, подыщу лучшего среди воинов?» «Не надо», — отозвалась я. «На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные». «Тогда созови игры», — гнул свою линию прасург. «И пусть золотой торг короля получит достойнейший, отмеченный богами». «Отмеченный богами, говоришь?» — усмехнулась я. «Боги в этом мире отмечали людей исключительно с подачи гахарита. Не сомневаюсь, в снах друида, расцвеченный вайдой, на королевском троне сидел Вентурий. Я подумаю. Сейчас мне надо идти. Благодарю тебя, что был другом моего отца, а теперь заботишься обо мне». Попрощалась и отправилась по своим делам. Замуж я не собиралась, потому что единственный, кто не оставил меня равнодушной, не прошел бы фейс-контроль племени.